Глава 5. Садик при доме номер 7 представлял собой настоящую свалку, в буквальном смысле. Сбоку от дома громоздилась шаткая пирамида всякого хлама: каркасы кроватей, ломаные тачки, старые коробки, ржавые цепи и большая покореженная кроличья клетка. Шторы на первом этаже были плотно задернуты. Барнаби постучал по почтовому ящику. Где-то в доме плакал ребенок. Старший инспектор услышал женский крик. «Заткнись, Лайза Доун, и следом нельзя ли подождать минуточку?» Рассудив, что эти слова могут относиться к нему, он решил подождать. Наконец появилась миссис Куайн. Это была худая женщина с плоской грудью и красными пятнами вокруг рта. Она курила и находилась в каком-то постоянном движении, даже когда стояла спокойно, будто ее только что закрутили как пружину, и она готова в любой момент распрямиться. «Входите», — она отступила, давая им дорогу. «Соседка сказала мне, что вы обходите всех поголовно. Комната, в которую они вошли, была насквозь прокурена и тускло освещена деревянной люстрой с пергаментным абажуром, украшенным изображениями старинных галеонов. Телевизор орал во всю мощь. Миссис Куайн даже не пошевелилась, чтобы убавить громкость. В комнате был беспорядок, к тому же она не отличалась чистотой. За пластиковым столиком, сопя и всхлипывая, сидела маленькая девочка. «Погляди-ка, кто пришел, Лайза Доун», — девочка взглянула на Барнаби. «Говорила тебе, что вызову полицейского, если ты будешь плохо себя вести». Девочка опять залилась слезами. «Поглядите, что она натворила, мистер полицейский». Миссис Куайн схватила со столика темную от влаги книжку. «Это детская книжка о Христе, с объемными картинками. Подарок ей на Рождество. А теперь все уделано смородиным сиропом». Она открыла книгу. Со страницы поднялись младенец Иисус, Мария, Иосиф и различные животные, обильно и весьма символично разукрашенные багрецом. 5 минут в этом доме, и новые вещи испорчены. «Уверен, это она случайно», — Барнаби улыбнулся Лайзе Доун, та грустно закрыла глаза руками и снова всхлипнула. Он повернулся к миссис Куайн, которая быстро шагала по комнате, жадно затягивая сигаретой и стряхивая пепел по сторонам. «Мне надо выходиться», — объяснила она. «Насколько я понимаю, вы работали у мисс Симпсон?» «Это так. У нее и в Тайхаус. Еще работала у ее подруги. Правда, всего одну неделю. Она сказала, что я могу делать все, что хочу, но при условии, чтобы ничего не двигать. Ну и как делать уборку, если ничего не двигать? Скажите на милость». «Вы имеете в виду мисс Беллрингер?» «Точно. В то утро, когда мисс Симпсон уже умерла, вы пришли к ней как обычно?» «Ну, конечно. Разве были какие-то причины не приходить?» «Мисс Б. поджидала меня у окна. Она вышла и обо всем мне рассказала. Можете сесть, если хотите». «Что просить? А, спасибо». Барнаби присел на краешек черного дивана из искусственной кожи. Одна из его подушек сквозь длинный разрез извергала наружу куски разноцветного наполнителя. «Она сделала мне чаю, чтобы мне совсем не стало худо. Потом я пошла в Тайхаус. Наверное, это было настоящее потрясение. Еще бы! Доктор заходил к ней всего несколько дней назад. У нее был легкий бронхит, но он сказал, что если она побережет себя, то протянет еще лет 10». Миссис Куайн прикурила новую сигарету от окурка старой. «Да неужто мы не знаем, почему она померла? Чертовы насильники! Недавно вечером по телевизору показывали одного такого во всей красе. Уж я бы с ними разделалась». Она остановилась, постукивая ногой по коврику у пустого камина, и бросила в него окурок. Затягивалась она с такой силой, что выступали скулы, и на щеках появлялись глубокие впадины. Бедная старушка еще и в таком возрасте. Оставив это дикое предположение без комментариев, Барнаби спросил, устраивала ли ее работа у мисс Симпсон. «О да, ей нравилось, чтобы все было аккуратно. Я старалась. Ладили мы отлично. А в Тайхаусе?» Она довольно улыбнулась, обнажив безупречные вставные зубы. «Вы там уже побывали, да?» Барнаби кивнул. И она продолжила. «Забавно, правда? Старая Филлис Кэддл держится из последних сил. Всегда было ясно, что у нее на уме. Днем и ночью мечтала, чтобы сестрица освободила ей место. Из кожи вон лезла, чтобы стать незаменимой. Видели бы вы ее после того происшествия на охоте. Она так старалась выглядеть огорченной, как только кто-нибудь оказывался рядом с ней. Огорченной. Она чуть не померла от счастья. Понятно было, на что она тогда рассчитывала. А потом мисс Великобритания из домика с падубами хорошенько подсуетилась и выиграла джекпот. В то утро, когда мистер Трейс сделал предложение Кэтрин Лейси, мисс Кэддл была готова кинуться под первый попавшийся автобус. Это меня изрядно повеселило, скажу я вам. Возвращаясь к прошлой пятнице, миссис Куайн, вы были в сельском клубе во второй половине дня? Я? Чтобы я якшалась со всем этим сбродом? Да вы, наверное, шутите. Женский институт, скопище тупых выскочек. Пусть они подавятся своими цветочными композициями и своими чертовыми маринованными орехами. Стало быть, вы были дома? Да, мы смотрели телевизор. Правда? Лайза дома. Целый день. Только она один раз бегала в магазин за чипсами. Барнаби взглянул на Лайзу Доун, чьи тонкие ножки болтались, по крайней мере, на 18 дюймов выше пола. Миссис Куайн перехватила его взгляд и продолжала. «Она отлично умеет переходить дорогу и всегда сразу возвращается. Она большая девочка, правда, Лайза Доун? Скажи дяде полицейскому, сколько тебе лет?» «Почти 4», — прошептала девочка. «Тебе уже 4. Ей в самый раз 4», — не унималась миссис Куайн. «А кто купил тебе конфет в магазине?» «Джуди. Тетушка Джуди. Это дочка доктора Лесситера. Она частенько ее балует. На Пасху купила ей большое яйцо с пасхальными кроликами внутри». Лайза Доун заплакала. «О, Господи, ты можешь заткнуться? Что подумает этот джентльмен?» «Мне не стоило этого говорить про яйцо и кроликов. Соседская собака как-то раз сорвалась с цепи и загрызла ее кролика». «Бедненький дымок. Ничего, ничего. Мы купим тебе другого». «Сколько было времени, когда ваша дочь ходила в магазин?» «Понятия не имею. Мы смотрели сыновей и дочерей, значит, после 3. «И это было именно 17 числа?» «Я ведь уже сказал, разве нет?» Она закурила 3-ю сигарету. «И вы были дома весь тот вечер. А куда с ней пойдешь?» «Спасибо». Пока Трой читал миссис Куайн ее показания, она курила, притопала ногами и вздыхала. Барнаби пытался заговорить с Лайзой Доун, но та вжалась в стул и не смотрела на него. Внутреннюю сторону ее рук покрывали синяки. Не успели полицейские выйти за прогнившие ворота, как Барнаби услышал ее плач. Вернувшись в свой кабинет, Барнаби включил вентилятор и велел принести ему кофе и сэндвич из столовой. Прежде чем пойти за ними, Бривли сказала: «Для вас есть записка, сэр. От мисс Бейзли. Она оставила свой рабочий телефон и попросила, чтобы вы позвонили». Барнаби поднял трубку и набрал номер. Синие лопасти вентилятора, издававшие ровное жужжание, медленным потоком перемещали теплый воздух перед его вспотевшим лицом. «Мисс Бейзли? Это старший инспектор Барнаби. Ах да, здравствуйте. Помните, когда мы разговаривали на днях, мне показалось, что я о чем-то забыла». «Да». «Ну вот я вспомнил о чем. Рассказать вам прямо сейчас?» «Да, пожалуйста». «Вчера мы с сестрой были в Хай-Уайкомбе. Я в следующем месяце ведь собираюсь быть свидетельницей у нее на свадьбе, и мы ездили присматривать мне платье. Магазин находится совсем близко к вокзалу, а это значит, что машину можно пристроить где-нибудь рядом. Ненадолго, конечно. И называется он Анна Беллинда». «Это и сказала мисс Симпсон». «Ну, приблизительно». «А точно вы помните?» «Да, помню». «Она сказала, совсем как бедная Аннабелла». «Вы уверены?» «Абсолютно. Не просто Белла. Нет, именно Аннабелла». Барнаби повесил трубку и задумчиво уставился на телефон. Бривли принесла сэндвич с курицей и крест-салатом, а также очень вкусный кофе. Все было разогрето на электроплитке. Барнаби сказал: «Позвоните, пожалуйста, в социальную службу. Думаю, им следует наведаться по адресу Badger's Drift, Burnham Crescent, дом номер 7». «Что мне сказать, сэр?» «Ну, скажите, жестокое обращение с детьми. Фамилия женщины Куайн. Она также нуждается в помощи. Я бы сказал, находится на грани срыва. И, если возможно, свяжитесь со Слау. Мне нужны адрес и телефон миссис Норы Уайтли. Она преподает в школе домоводства. Есть сын 9 лет. Он жадно откусил пол сэндвича, снова поднял трубку телефона и набрал номер. «Мисс Беллрингер, вы случайно не знаете, не было ли у вашей подруги знакомых по имени Анна Белла?» Последовала долгая пауза, затем отрицательный ответ. «Может быть, это миссис Трейс?» «О, нет, ее звали Беатрис. Она сама называла себя Белла, полагая, что в этом имени больше шарма. Но мисс Симпсон знала об этом?» «Разумеется. Помню, она говорила мне, что та зря так делает. Считала, что Беатрис — прекрасное имя, а Белла — довольно распространенная». Она перевела дыхание. «Много лет назад у меня занималась музыкой одна Изабелла. Чудный ребенок. Вроде бы теперь она прислужница пресвитера. Это чем-нибудь помогло?» Барнаби поблагодарил ее и попрощался. Он совершенно забыл, что мисс Симпсон 40 лет проработала учительницей. Была вероятность, что если принять во внимание относительную редкость имени, через ее руки прошли одна или две Аннабеллы, ярко блеснувшие среди неприметных Джин, Джоан, Джун и Джейн. Но тогда получается, что воспоминание об этом имени возникло у мисс Симпсон при виде прелюбодействующей пары. В каком возрасте начинали заниматься этим 20, 30, 40 лет назад? Возможно, в том же возрасте, что и сейчас. Некоторые вещи никогда не меняются. И почему бедная Анна Белла? Он охлебнул еще кофе и краем глаза поглядел на паука, который бегал туда-сюда по ниточке паутины. Она нуждалась, жила в нищете, умерла. Барнаби подумал, сколько всякого народу могла перевидать 80-летняя женщина за свою долгую, богатую на путешествие жизнь, а скольких могла услышать, а скольких могла прочитать. Он вздохнул, откусил еще сэндвича и посмотрел фактом в лицо. Анна Белла могла казаться кем угодно. «Могу ли я что-нибудь сделать, сэр?» — спросил Трой. «Да», — Барнаби допил кофе. «Вы можете свозить меня в редакцию «Эхо». Я хочу почитать ответ о гибели Беллы Трейс». «Не думаете же вы, что здесь есть какая-то связь?» «На данном этапе я вообще ничего не думаю». «Но то была насильственная смерть. Произошла она в тех же самых местах и затрагивает круг людей, которых сейчас мы должны рассматривать как подозреваемых. Ее нельзя оставить без внимания, поэтому допивайте чай и поторопитесь». В подвале редакции еженедельного «Эхо Каустона» Барнаби обратился к старику, который выглядел такой же частью интерьера, как старинные зеленые архивные шкафы и ржавые водопроводные трубы, извивавшиеся на задней стене. Был там и большой отопительный котел, который в летнее время не функционировал. Барнаби попросил подшивку за сентябрь и октябрь прошлого года. Старик прошаркал к шкафам и обратно. Он ничего не сказал и даже не вынул изо рта плохо скрученную незажженную сигарету. Несколько крошек рыжеватого табака упало на газеты, когда он вручил их старшему инспектору. Тот отнес их к пюпитру возле окна. Свет едва пробивался сквозь толстые стекла цвета молока, смешанного с виски. Под аккомпанемент раздававшихся над головой шагов он пролистал первые 2 номера. Сообщение о гибели миссис Беллы Трейс оказалось 3-м. Оно было очень пространным и занимало больше половины страницы. Число охотников было сравнительно невелико. Генри Трейс, Дэвид Уайтли, деликатно, но совершенно неуместно названный помощником мистера Трейса, доктор Лесситер, друг и личный врач мистера Трейса, миссис Трейс, мисс Филлис Кэддл и 2 соседа-землевладельца, Джордж Смоллетт и Фредерик Лоули, а также 2 загонщика, Джим Бернетт, работник с усадьбы, и Майкл Лейси, юный друг семейства. Миссис Трейс, очевидно, на несколько ярдов опередила основной отряд. Как всегда в подобных случаях, свидетельства были сбивчивыми и противоречивыми. Доктор Лесситер считал, что она споткнулась и уже падала, когда раздался выстрел, подразумевая, что она оступилась и упала на собственное ружье. Она уже один раз спотыкалась о древесный корень. Доктор допускал, что этот предыдущий случай говорит в пользу его точки зрения на гибель миссис Трейс. Майкл Лейси заявил, что сначала раздался выстрел, но после более тщательных расспросов коронера его уверенность несколько убавилась. Остальные охотники ничего не заметили, пока не увидели миссис Трейс, лежащую на земле. Мистер Трейс, в отчаянии устремившийся к своей супруге, слишком резко повернул свое инвалидное кресло, и оно опрокинулось. Собаки бросились в рассыпную, началась неразбериха. Майкл Лейси, находившийся в тот момент ближе всех к миссис Трейс, подбежал к месту происшествия первым, однако доктор велел ему не прикасаться к раненой женщине, а скорее бежать и вызвать скорую помощь. В своих показаниях доктор Лесситер заявил, что когда он подошел к миссис Трейс, та уже была при смерти. Никто не мог ничего поделать. Она не сказала ни слова, почти сразу потеряв сознание, и через несколько мгновений умерла. Были представлены некоторые подробности, ставшие известными после вскрытия трупа, а именно описано, под каким углом пуля вошла в сердце и вышла из тела, задев позвоночник. Доктор Лесситер и мистер Трейс убедительно доказали, что во время происшествия все другие члены отряда, за исключением Джима Бернета, находились либо позади, либо слева от миссис Трейс, и, следовательно, не могли произвести роковой выстрел. Джим находился хотя и впереди, но на целых 30 ярдов правее ее. Хотя впоследствии по указаниям мистера Трейса оба загонщика возвратились, чтобы внимательно осмотреть всю окрестную территорию, они ничего особенного не обнаружили, что вполне естественно, если принять во внимание густоту леса. Коронер выразил соболезнования по поводу тяжелой утраты и вынес вердикт о смерти вследствие несчастного случая. Барнаби перечитал сообщение еще раз. Оно было написано очень внятно, все выглядело совершенно определенным, однако что-то его смущало. За всем этим скрывалось что-то, казавшееся не вполне ясным. Он возвратил три газеты иссохшему старику, который принял их обратно, с еще большим безразличием, чем перед этим выдал, и показал свое служебное удостоверение. «Мне нужна фотокопия этой статьи», — сказал он, и обвел карандашом отчет о коронерском дознании. «Эй!» — в иссохших останках непроизвольно вспыхнула жизнь. «Так нельзя делать. Это из архива». «Вот как?» — Барнаби хмыкнул и мрачно покачал головой. «К 4 часам, если не трудно».